Матерь Агни-йоги. Очень хорошо, когда некоторые лики внедряются прочно в сознание. Если они запечатлены при жизни земной ярче всего остального, то и в надземном они будут светить, и прибудут с духом прежде всего остального. Когда идущий к владыке дорастает до понимания этого явления, тогда процесс этот становится сознательным и приобретает особое значение. Чтобы лик вошел в сердце и утвердился в нем как камень, прочно вточенный горной водою в расселину, надо и время, и желание, и упорство.